не стимулировать интереса. В МУНИ больше не приглашать. Карточка отсылается в центр, который первым вошел в контакт с Оскаром. Молодой отец никогда не станет солдатом Муна. Решение о приеме стажера в семью, либо об отказе ему, зачастую принять бывает нелегко. Юноша или девушка, понравившиеся преподавателю, могут вызвать недоверие вышестоящего лица. Доказательство тому – некоторые карточки с записями, сделанными разной рукой. К примеру, Жан-Пьер Ришар определил Дидье как незаурядную личность, с которой нужно поскорее возобновить контакт. Какой-то иностранный миссионер, об этом можно судить по комментарию на английском, разделяет его точку зрения. Был ли это Кевин или Грег, которые в 1975-76 годах делили свое время между замком Муни и региональным центром в Ренне? Очень хорошо, свяжитесь как можно быстрее. Хотел бы вернуться с друзьями, написано неровным почерком. Но руководитель центра, принявший Дидье по возвращении из Муни, не очень спешит допустить его в семью. Он выносит лаконичный приговор. Увидел. Реакция негативная. Если придет еще раз, тогда решим с ним окончательно. Должностные лица церкви, следящие за чистотой рядов церкви, казалось бы, не должны отказывать в приеме, поскольку миссионеры, как работающие на улицах, так и ходящие по домам и участвующие в операции, стучись в каждую дверь, должны направлять в центры только позитивных, подходящих, специально отобранных лиц. Завоевание элиты. Молодой немец Оливер фон Хаммерштейн, который впоследствии вышел из движения, рассказывает, как в 1978 году на улицах Лос-Анджелеса охотился за идеальным новопосвященным. Он примерно соответствовал следующему описанию. Американец, от 18 до 24 лет, серьезный, оптимист, идеалист, верующий, с крепким здоровьем, ищущий истину и смысл жизни, с открытым характером, холостяк, живущий по принципу рюкзак за спиной, то есть не имеющий крепких связей с семьей, постоянного жилья, профессии. Но мы подходили и к другим людям. К примеру, к богатым посетителям в холлах роскошных гостиниц, к деловым людям и так далее. Мы никогда не обращались к больным беднякам, отбросом общества. У них больной дух, и они не годятся для выполнения миссии. Нам говорили, что ими мы будем заниматься позже. Прежде всего, следовало набрать энергичных людей. Такой подход легко объясним. Божественные принципы, мы к ним еще вернемся, не предлагают человечеству некий вечный идеал, как большинство современных религий, а выдвигают быстро достижимый проект. Мун должен создать Царство Божье на земле еще до своей кончины, иначе он не может выполнить свое предназначение, как его не выполнил и Христос 2000 лет назад. Церковь единения — это церковь, которая спешит. Поэтому ей нужны рядовые солдаты, готовые к самопожертвованию ради пророка».